Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Баратынский. Часть вторая стихов 1823 года. Истина, ода. О счастье с младенчества тоскуя, все счастьем беден я. Когда ж и где, и в чем его найду я, о судьи бытия? Младые сны от сердца отлетели, не узнаю я свет. Надежд моих лишен я прежней цели, а новой цели нет. Безумен ты, и все твои желания, мне тайный голос рек, и лучшие мечты мои создания отвергнул я навек. Но для чего души разуверенье свершилось не вполне? Зачем же в ней слепое сожаление живет о старине? Так некогда обдумывал с роптанием я тяжкий жребий мой. Вдруг истину, то было не мечтанием, узрел перед собой. «Светильник мой укажет путь ко счастью», — вещала, — «захочу, и страстного отрадному бесстрастию тебя я научу. Пускай со мной ты сердце жар погубишь, пускай, узнав людей, ты, может быть, испуганный разлюбишь и ближних, и друзей, я бытия все прелести разрушу, но ум наставлю твой, и оболью суровым хладом душу, но дам душе покой». Я трепетал, словам ее внимая, и горестно в ответ промолвил ей: «О, гостья неземная, печален твой привет! Светильник твой, светильник погребальный, последних благ моих! Твой мир, увы, могилы мир печальный и страшен для живых! Покинь меня, в твоей науке строгой я счастья не найду! Покинь меня, кой-как моей дорогой один я побреду! Прости, или нет, когда мое светило во звездной вишине начнет бледнеть, и все, что сердцу мило, забыть придется мне. Явись тогда, раскрой тогда мне очи, мой разум просвети, чтоб жизнь презрев, я мог в обитель ночи безропотно сойти». О, своенравная София, от всей души я вас люблю, хотя и реже, чем другие, и не искусней вас хвалю. На ваших ужинах веселых, где любят смех и даже шум, где не кладут оков тяжелых ни на уменье, ни на ум, где для холопа или невежды, не притворяясь часто мы, броним указы и псалмы, я основал мои надежды и счастье нынешней зимы. Ни в чем не следуя пристрастию, даете цену вы всему, рассудку, живости, уму и удовольствию и счастью. Свет пренебрегший в добрый час и утеснительную моду, всему и всем забавить вас вы дали полную свободу. И потому далеко прочь от вас бежит причудниц мука, жеманство пасмурная дочь, всегда зевающая скука. Иной порою знаю сам я вас броню по пустякам, простите мне мои укоры, не ум один девица вам, опасны сердцу ваши взоры, они лукавы, я слыхал, и все предвидя осторожно, от власти их, когда возможно, спасти рассудок я желал. Я в нем теперь едва ли волен, и часто пасмурной душой, зато я вами недоволен, что недоволен сам собой. Рим. Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель? Ты был ли, о свободный Рим? К немым развалинам твоим приходит с горестью их чуждый навеститель. За что утратил ты величие прежних дней? За что, державный Рим, тебя забыли боги? Град пышный, где твои чертоги? Где сильные твои, о родина мужей? Тебе ли изменил победы верный гений? Ты ли на распутье времен стоишь в позорище племен, как пышный саркофаг погибших поколений? Кому еще грозишь семи твоих холмов? Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель? Или, как призрак-обвинитель, печальный предстоишь очам твоих сынов? Лутковскому. Влюбился я, полковник мой, в твои военные рассказы, проказы жизни боевой, не как веселые проказы. Не презрю я в душе моей судьбою мирного лентяя, но мне война еще милей, и я люблю тебя, внимая жужжание пуль и звук мечей. Как сердце жаждет бранной славы, как дух кипит, когда порой мне хвалит ратные забавы мой беззаботливый герой. Прекрасный вид, в веселье диком вы мчитесь грозно, дым столбом, оружий блеск, оружий гром, разбитый враг покрыт стыдом, и страшный бой с победным кликом вы запиваете вином, а епиндорфские трофеи, проказник счастливый вполне, с веселым сыном Цитереи ты дружно жил и на войне. Стоят враги толпою жадной кругом окопов городских, счастливец, ты защитник их. С тобой семьей безотрадной толпа красавиц молодых. Враги повсюду, милый воин, они поверены судьбе, благому небу и тебе. Но ты лих веры недостоин, ты знанья знаешь сквозь туман, неверный день едва проглянул, уж витязь мой на вражий стан с дружиной быстрою нагрянул. Врагам иль смерть, иль строгий плен, меж тем красавицы молодые пришли толпой с высоких стен глядеть на игры боевые. Сражение вид ужасен им, дивятся подвигам твоим, шлют к небу теплые молитвы, да возвратится невредим любезный воин с лютой битвы. О, кто бы жадно не купил молитвы сей покоем, кровью, но ты не раз увенчан был и бранной славой, и любовью. А я, любезный командир, молвой забытый, о досада, ношу свой унтерский мундир для щегольства и для парада. Когда ж певцу дозволит рок узнать, как ты, веселье боя, и заслужить хотя листок из лавров милого героя? Признание. Притворной нежности не требуй от меня, я сердца моего не скрою хлад печальный. Ты права, в нем уж нет прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежних лет мечтанья. Безжизненны мои воспоминания, я клятвы дал, но дал их выше сил. Спокойно будь, я не пленен другою, душой моей досель владела ты одна. Но тенью легкую прошла моя весна, под бременем забот я изнемог душою. Утихнуло волнение страстей, промчались дни без пищи сам собою, огонь любви погас в душе моей. Верь, беден я один, любви я знаю цену, но сердцем жить не буду вновь, вновь не забудусь я. Изменой за измену мстит оскорбленная любовь. Предательство вернее узнав науку, служа приличию, фортуне или судьбе, подругу некогда я выберу себе и без любви решусь отдать ей руку. Сияющий и полный ликов храм, обычаю бесчувственно послушный, введу ее, и деве простодушной я клятву жалкую во мнимой страсти дам. И весть к тебе придет, но не завидуй нам. Не насладимся мы взаимностью отрадной, сердечной прихоти мы воли не дадим. Мы не сердца Гимена связью хладной, мы жребий свой один соединим. Прости, забудь меня, мы вместе шли до ныне. Путь новый избрал я, путь новый избери. Печаль бесплодную рассудком усмири, как я безропотно покорствуя судьбине. Не властны мы в самих себе, и слишком ветрены в младые наши лета, даем нескромные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе. Я был любим, твердила ты мне часто нежные обеты, хранят безумные мечты слова душой твоей согреты. Нет, не могу не верить им, я был любим, я был любим. Все тот же я, любви моей судьба моя не изменила. Я помню счастье прежних дней, хоть, может быть, его забыла, забыла, милая моя. Но тот же я, все тот же я, к свиданию с ней мне нет пути, увы. Когда предстал я милый, конечно, в жалость привести ее бы мог мой взор унылый. Одна мечта души моей — свидание с ней, свидание с ней. Хитра любовь, никак она мне мой роман теперь внушает. Ее волнение полна, моя любезная читает. Любовью прежней дышит вновь. Хитра любовь, хитра любовь. В Москве, 31 ноября 1823 года. Конец части второй, стихов 1823 года. Читала Ксениум 5. Санкт-Петербург, январь 2015.